принято. А ведь многие именно от нее, от духовной недостаточности, задыхаются и раньше времени заживо помирают. А мне этот денек открылся. Я его со вчерашнего дня почувствовал. Денек этот разъединственный. Денек — шанс. Упусти такой, и не заметишь, как что-то в тебе окаменело. Навсегда то самое. В сердце, что ли? А мой денек наступит когда-нибудь, Иван Кузьмич? Непременно. Для каждого такой денек в календаре имеется. Помимо всей жизни, еще один денек. Сверхденек. Главное — предугадать его, почуять приближение, не перепутать с другими деньками. А по части кражи, Настя, во-первых, это не кража, а жест. Во-вторых, никто меня не узнал. В таком виде, как сейчас, никогда я на людях не появлялся. В городе три фабрики, завод и куча разных директоров помимо меня. В-третьих, Синещёка и Снегурочка торговала спиртным с утра раннего, нарушала постановление, вот я ее и припугнул. Так что и не кража вовсе, а пресечение безобразия. Меня другое волнует и настораживает, реакция окружающих. Почему они молчат? У меня такое ощущение, если действовать уверенно, с профессиональным спокойствием, отточенно, искусно, никто поперек слова не скажет. Любая творимая подлость сойдет за мастерство, а мастерство вне подозрений. Так ведь полмира переломать можно, будто стеклянные палочки. Помнишь, Настя, как они послушно потрескивали под колесами? Я понимаю, страшно. Страх парализует волю. Так нет же, молчат чаще всего не от страха, а от бесстрастия. Другого корня беда. Не от слова «страх», от слова «страсть», отсутствие страсти. Вот болезнь века, общество. А страх — это, Настя, совсем другое. Мать рассказывала, как безропотно стоят люди перед расстрелом, как старательно роют себе братскую могилу. Что их удерживает тогда от последнего бунта? От последнего рывка к врагу, когда можно еще успеть ударить, укусить, наконец, плюнуть в ненавистные глаза. Надежда, страх, смирение. В равнодушие у последней черты я не верю. А нами, нашей толпой, Настя, руководит вовсе не страх, а безразличие. Люди культивируют в себе безразличие, как мускулы. И чаще всего всеобщая молчанка у нас при виде безобразия возникает из боязни нарушить рутинный порядок. Размеренное течение жизни. А разве это жизнь? И ведь какой парадокс идиотской! Поклонение такому порядку порождает немоту равнодушия. Потапов замолчал, вспомнив о Насте, а, взглянув на нее, понял, что зарапортовался. И, похоже, утомил девчонку, которая сидела в своем уголке молча и, кажется, дремала. На свободные места возле них уселись какие-то трое. Два юнца постарше возле Насти, третий, ПТУшного обличия, притулился возле Потапова. Позже Иван Кузьмич вспоминал, что молодые люди присоединились к ним не на остановке, а в разгар движения, на перегоне. Скорее всего, прогуливались по составу в поисках приключений и вот набрели на розовые штаны Насти. Глаза у всех троих можно было назвать заплаканными. Веки распухли и покраснели. Дыхание излучало ядовитые пары вчерашнего причащения. На щеках и подбородках двоих, что постарше, запущенная щетинка, а в ней, как маслята в мху, застенчивые прыщи. Минут пять ребятишки раскачивались, кряхтели, похохатывали, гримасничали. Затем из их бесенячьих ртов начали выпрыгивать словечки, ныне опускаемые даже в факсимильных изданиях.